Вот сейчас мы, выходя на некую там вот такую вот особую часть нашей программы, мы споем песни, которая относится к жанру танцевальной авторской песни. Сравнительно недавно появилось такое особое направление в авторской песне. Да, может быть, вы не знаете еще, вот, Гриша, расскажи. Да, на украинско-российских пространствах образовался такой орден песенный, называется «Тапки», что расшифровывается как «танцевальная авторская песня» и «кое-что еще». А вы видите двух кавалеров этого ордена? Вы знаете, двое прекрасных сочинителей, Алексей Бардин и Олег Лубягин, которых мы очень любим с Олей. Один живет в Днепропетровске, другой в Полтаве. Они придумали этот орден. Но вдвоем им стало скучно заниматься танцевальной авторской песней. И они решили принять еще несколько подвижных людей. И мы с Олей оказались там магистрами. И теперь отрабатываем это звание. Прозвучит медленный танец. Нет? Белый? Белый, нет? Белый, да. Белый. Белый танец. Расскажи про это, про героиню. Героиня нашего белого танца живет, видимо, в Москве, но живет далеко за пределами Садового кольца, например, где-нибудь в Митино. Ее зовут Маруся. Она по профессии, видимо, бухгалтер. Вот, больше о Марусе ничего не известно. Остальное все танец.